все твои братья ополчились на беднягу. В этом все и дело, окончательно расстроилась жена. Верно, они все принимают слишком близко к сердцу, просто головы теряют. Но помнишь ли ты хотя бы один случай, когда все они были в чем-то согласны? Обязательно находится парочка отступников, и дело кончается дракой. А вот на этот раз все как один возражают против Линкольна Бернетта, и это говорит не в его пользу. Да, но Мелли по-прежнему им интересуется. Именно. Кимберли, откинувшись, хмуро взглянула на мужа. Не находишь, что наши роли переменились? «Нет, просто мы оба волнуемся за дочь», — рассмеялся Локлан, «потому что желаем ей добра. Если этот шотландец, перекрестившийся в англичанина, ей не подходит, мы это поймем и, вне всякого сомнения, согласимся друг с другом. Так что нечего спорить, пока ничего не прояснилось». «Понимаю. И прости, что срываю на тебя свое настроение», — шепнула она, обнимая его. «Вовсе не срываешь». «Наоборот, все держишь в себе», — пожурил Локлан. «В следующий раз выкладывай свои заботы сразу. Вместе мы выдержим любую бурю». «Будем надеяться, что следующего раза не будет», — хмыкнула Кимберли. «А также на то, что мои слишком заботливые братья покажутся к ужину, чтобы сразу уладить все недоразумения». «Совершенно верно. Я за то, чтобы уладить», — объявил он, целуя ее в щеку и... прокладывая дорожку поцелуев к шее. «Уверена, что хочешь оставить платье застегнутым? Ну, теперь, когда ты упомянул об этом...» Глава 32. «Она здорово злится», — предупредил Йен шестой братьев, перед тем, как войти в столовую, где уже собралось семейство Макгрегор и семейство Сент-Джеймс. Еще по дороге сюда так и кипело. Значит, Локлан, скорее всего, тоже не в настроении. Уильям, задержавшийся в дверях, отметил весьма теплую атмосферу тесного собрания и прошептал. А по мне-то Кимбер успела таять. Щеки у нее, как две розы, а мы знаем, что это означает, понимающе кивнул Чарльз. Простудилась, что ли? Осведомился Нил. «Нет, осел ты этакий. Скорее всего, забавлялась с мужем в постели до самого ужина. Благослови, Господь Локлана, лучшего времени он выбрать не мог». При виде толпы Макферсонов компания дружно замолчала. Герцогиня встала, чтобы приветствовать гостей. Хорошо зная, с кем имеет дело, она вполне серьезно предупредила. «Никаких споров до десерта». Братья смущенно переглянулись. Кимберли по-прежнему не сказала ни слова, только внимательно осматривала каждого. Взор ее остановился на Дугласе. «Где, черт возьми, ты так покалечил свой несчастный нос, Дуги?» «Линкольн снова его сломал», — выпалил Нил. «Снова?» «Мы вернемся к этому после десерта», — торопливо пообещал Калбум. «А твой глаз, Малькольн?» «Его тоже подбил Линкольн», — продолжала Кимберли. «Так уж вышло», — промямлил тот. «И ты, Уильям?» Последний смущенно зарделся. Локлан разразился смехом, за что и заработал 16 негодующих взглядов в свою сторону. Впрочем, он, как обычно, предпочел их проигнорировать. «Я поражен», — воскликнул Локлан, изучая каждого шурина поочередно. У четверых были фонари под глазами, а у Джейми целых два. У некоторых разбиты губы, не говоря уже о синяках самой разнообразной формы. «Поистине поражен», — продолжал Локнан. «Не хотелось бы, чтобы моя дочь вышла замуж за человека, не способного ее защитить, и который напрудил бы штаны, стоило мне косо посмотреть в его сторону». Но, по моему мнению, несомненным преимуществом является также и то, что он ничуть не боится Макферсонов. «Кто-то слишком храбр, а кто-то слишком глуп, чтобы нас бояться», — заявил Адам.